Глава 18. Оля. Я выскальзываю из здания вслед за Максом и жадно глотаю колючий морозный воздух. Уверенно шагаю к его черному доджу, ломая ботинками снежные сугробы, и чувствую себя так легко, как будто за спиной растут крылья. Я ныряю в пропахший мятый салон, спиной ощущая чужой пристальный взгляд, и невольно оборачиваюсь. Влад зачем-то вышел на ступени и теперь ежится, растирая предплечье. То ли с грустью, то ли с ревностью наблюдает, как Макс предупредительно захлопывает за мной дверь. Пару мгновений я пытаюсь найти в себе хоть каплю сочувствия и остатки уважения к человеку, бывшему некогда близким, но моя затея с треском проваливается, а я забываю обо всем и растекаюсь карамельной ванильной лужицей, когда Белов садится на водительское сиденье. Он кладет ладонь мне на колено, пробегается пальцами вверх и силой сжимает бедро, отчего адреналин моментально впрыскивается в кровь, разгоняет пульс и пробуждает самые грязные фантазии с Максом в главной роли. Я с трудом подавляю желание наброситься на него прямо сейчас, прячу нездоровую одержимость и ненадолго примеряю на себя образ пай-девочки. Все-таки Макар не последний человек в жизни Белова, а мне не так уж и сложно проявить немного уважения. Тем более, что посмотреть на укротительницу, прибравшую амбала Торопова к своим рукам, все-таки интересно. Я вычерчиваю на стекле снежинки, подпеваю потрясающий Мэрайя Кэрри и не замечаю, как пролетает дорога. Под руку с Максом вплываю в фойе фешенебельного ресторана и с трудом сдерживаю недовольный вздох. О статусе заведения, дресс-коде и количестве напомаженных, разодетых и увешанных драгоценностями гостей нас, судя по всему, забыли предупредить. Я поправляю ворот подаренного Максом красного свитера, с недавних пор ставшего моей любимой вещью, и глухо откашливаюсь. На голых рефлексах хватаюсь за ладонь Белова и утыкаюсь ему в шею. Тот факт, что Макс одет в самые обычные джинсы и темно-синий джемпер, несколько выправляет ситуацию, потому что белых ворон на этом празднике жизни как минимум две. Я теряю счет времени, тесно прижимаясь к Максу и вслушиваясь в его мерное дыхание. Мой личный сорт эйфории по обыкновению вселяет непоколебимую уверенность и действует, словно элитный дорогой алкоголь, расслабляя мое напряженное тело и отодвигая на второй план все незначительное. Но если быть более точной, отодвигает на второй план все, кроме спокойного, как скала мужчины, удерживающего меня в объятиях. Получив от Белова необходимую дозу эндорфинов, я все-таки отрываюсь от его шеи и высоко вскидываю подбородок. Как будто это я пришла в стильном Армани, а они все нацепили на себя дешевые шмотки из секонд-хенда. «Белый брат, извини», — замотался, — «забыл тебе позвонить». Я поворачиваю голову к Макару, втиснутому в тесноватый смокинг, норовящий лопнуть по швам от одного неловкого движения, и вполне искренне жалею несчастного жениха, утирающего манжеты и белоснежной рубашки струйку пота, стекающую со лба. «Торопов». Ведь Ива-то непечатно ругается и цедит сквозь зубы. Это все Ирка переиграла в последний момент, подавая ей прием на 100 персон, видите ли, в честь помолвки. А у меня к концу вечера единственное желание — нажраться в Драбадан. Я пытаюсь подавить рвущийся наружу хохот, но проигрываю эту неравную битву, и под неодобрительное покашливание невесты Торопова заливаюсь смехом. Сердито хмурящаяся девушка приближается к нам с теми же намерениями, какие айсберг имел к Титанику. И я, не кстати, думаю, что черти в аду наверняка дружелюбнее. «Макар!» — укоризненно взывает к совести своего благоверного златокудрая нимфа с ни разу не ангельским характером и постепенно переходит на ультразвук. «Капкейки не привезли. Пивечка опаздывает. Крем в торте перепутали, представляешь?» «Это совершенно непозволительно, пупсик». Пытаясь удержать серьезную мину на лице, соглашается Макар, пока пупсик с настойчивостью бронетранспортера тащит его к музыкантам, оставляя нас в компании высокой элегантной брюнетки в черном комбинезоне с открытой спиной, бравящей мою скромную персону тяжелым взглядом, полным неприязни. Правда, после Инги и предательства Влада меня мало что впечатляет. «Как мне с тобой повезло, а?» Я позволяю Максу, игнорирующему наше молчаливое противостояние, сгрести меня в объятия и молчаливо жду, когда эту красивую девушку с округлившимися глазами взорвет. «Ты серьезно, Максим?» «Я понимаю, что у каждого есть свои скелеты в шкафу, так что стараюсь не реагировать на эту холёную брюнетку, которая кривит подрагивающие губы и тыкает длинным тонким пальцем в меня. Она же самая обычная. Что такого в ней есть, чего нет во мне? Её голос срывается, руки дрожат, и, кажется, ещё чуть-чуть, и по щекам потекут слёзы. Ставят влажные дорожки на толстом слое тонального крема со слишком тёмным бронзатором. Я же отстранённо наблюдаю за чужой истерикой и чувствую лишь тепло, исходящее от ладоней Макса, сложенных у меня на животе. Трусь щекой о его щеку и мечтаю оказаться на необитаемом острове, где не будет Евгениев, Аркадьевичей, Владов, брошенных любовниц, чьих-то бывших и прочих людей. Какая разница, Марин? Главное, у Оли есть моя любовь и предложение руки и сердца. От последних слов вздрагиваем мы обе с брюнеткой. Если мой пульс разгоняется до бешеного ритма, а кожа под пальцами Макса пылает, то Марина взирает на нас обиженно и недоверчиво. Как долго ты с ней знаком? 5 дней? Неделю? Конечно, ей невдомёк, что нашей с Беловым связи не один год, что он был моим рыцарем на белом коне, отгонял назойливых однокурсников и баловал меня божественным шоколадом с миндалём и апельсином, который таял во рту. Только вот сообщать это расстроенной брюнетке, имеющей виды на моего мужчину, я не считаю нужным. Я крепче стискиваю пальцы Максима. Марина же делает шаг назад, отчаянно мотает головой и нервно бормочет. «Это должна быть какая-то ошибка». «Да», — кивает Макс, отчего мой желудок ухает в пятки, а на лице соперницы расцветает победная торжествующая ухмылка, которая, правда, держится недолго и исчезает без следа, твёрдо произнесённого Беловым. «Моя лучшая ошибка, и я готов совершать её раз за разом». Стук металлических набоек переплетается со звоном бокалов. Всхлипывание с поздравлениями и тостами. Только я ничего не слышу. Перекатываю на языке. «Моя лучшая ошибка» и шало так, по-идиотски, улыбаюсь.